присел на корточки, чтоб завязать петлю. Рядом бабка старая, с сумками усталая, харкнула и сплюнула на тротуар соплю. Весна, капель, я смешал в стакане водку. И 19 апрель кипит коктейль, закипаю вместе с ним, но понизить градус просто лень. Я ползу по улице, и в глазах совсем темно. На пит-стопе в магазине заправляю бак. Если ты надрался утром и проспался до пяти, встань и отряхнись, и подачка.